щекам у нее скатились две крупные слезы. Она быстро пошла в ванную умыть лицо и причесаться. Карабинер один раз уже прошел мимо Ботты, который сидел в плетеном кресле в саду перед своим домиком. Сейчас карабинер возвращался назад по утрамбованной дорожке. Он шел тяжелым строевым шагом. Ботта снова наклонился над книгой, которую он вот уже час читал с превеликим напряжением. Это был очерк о проблемах власти в современном обществе. О книге было напечатано много хвалебных отзывов, но он сам ничего толком понять не мог. Шум шагов затих, и Ботта, не поднимая головы, бросил быстрый взгляд на дорогу. Карабинер остановился у соседнего домика, как две капли воды, похожего на 11 других домиков нового микрорайона «Долина грез». Все домики были с видом на небольшую рощу. Однако с фасада видны были лишь строящиеся дома да бензозаправочная колонка фирмы «Аджип», где карабинер оставил свой старый «Фиат 600». «Там никого нет», — крикнул Ботта карабинеру, который в нерешительности топтался перед домиком семейства Канавези. «Они вернутся позже». Карабинер обернулся. Он взмок от пота, а его мундир цвета хаки был весь мятый. Как можно требовать от граждан уважения к полиции, если полицейские разгуливают в таком непрезентабельном виде? «Спасибо», — ответил карабинер, медленно направляясь к нему. Подойдя, он прислонился к одному из двух окрашенных в красный цвет колес, которые украшали ворота домика. «Никак не могу разобраться в этом скопище одинаковых новых домов», — сказал он. «А вы знаете этих людей?» «Да», — ответил Ботта. «Они обычно возвращаются в 20:00. В крайнем случае, вы их наверняка застанете завтра утром. Но живут-то они здесь?» «Да нет, приезжают только на субботу и воскресенье». «А что, дело срочное?» «Сам не знаю», — сказал карабинер, вытирая лицо носовым платком в квадратную клетку. «Похоже. Старшина велел мне отыскать этих Ботта и привезти в префектуру». «Простите», — сказал Ботта, — «но вы кого ищете? Канавези или Ботта?» «Ботта? Луиджи и Сильвану? Долина грез?» Ботта положил книгу на столик рядом с бутылкой пива и поднялся. Колени у него задрожали. «Ботта я. Мы с женой. А что случилось?» В глубине третьего и последнего зала галереи в левом углу была узкая и невысокая темная дверь орехового дерева, сильно изъеденная жучками-древоточицами. Дверь походила на стенной шкаф, и не случайно. Прежде она была составной частью гардероба в стиле пьемонтского барокко, который Валеро много лет назад по дешевке купил у одного крестьянина. Из створки этого гардероба он впоследствии и сделал дверь своего крохотного кабинета. «Пройдите сюда, пожалуйста. Осторожнее, не ударьтесь головой». Санта-Мария прошел вслед за хозяином в темную комнатушку, в которой стояло два стула, столик, заваленный бумагами, металлическая картотека и книжный шкаф, полный художественных репродукций и каталогов. «Прошу вас, садитесь. Здесь нам будет спокойнее». Он снова подошел к двери и крикнул племяннику, который помогал ему по субботам продавать картины. «Ренцо, кто бы ни спросил, меня нет!» В галерее было пусто. Клиенты обычно приходили позже, часам к 6, если, конечно, вообще приходили.